Глава 356. Работать вместе? Как только тело Ксандра упало на пол, учитель Фил встал с пола и положил обе руки на голову. Двое ребят выглядели примерно одного возраста, и Фил был слишком уверен, что его ученик добьется успеха. И все же, каким-то образом, у этого неизвестного парня хватило сил одолеть его лучшего ученика всего двумя движениями. Обычно драка между учениками-вампирами была бы равной, даже с разрывом в навыках. Но эта схватка была совсем другой. Это было так, как будто они наблюдали совершенно разные классы вампиров, идущих друг против друга. Только вампир-дворянин был бы способен на такое. «Ну, может быть, это все-таки будет интересно», — с улыбкой сказала женщина-лидер. Она быстро облизнула губы, как будто Питер выглядел как вкусный кусок мяса. Однако, через несколько мгновений, Ксандр поднялся с пола и принял другую боевую стойку. Его лицо было залито кровью, которая хлестала из носа и теперь заливала всю школьную форму. «Да, Ксандр, перестань валять дурака и напинай ему! Кусай, делай все, что можешь!» Закричал Фил, начиная приходить в неописуемое возбуждение. Если его лучший ученик проиграет здесь, возможно, его семейное положение учителя окажется под угрозой. Питер же, напротив, обрел новую волю к борьбе. Чем дольше крови он потеряет, тем быстрее его обнаружат. Поскольку он также получил слишком много травм, ему было труднее контролировать свои МК-клетки, что в конечном итоге привело бы к его трансформации. Он сделал все, чтобы продержаться еще хоть секунду. Увидев, насколько силен только один из лидеров, Питер хотел сделать все, что угодно, в любую минуту или секунду, чтобы задержать их от преследования. Ксандр на этот раз снова двинулся вперед, не так быстро, как раньше, потому что теперь он был осторожен. Вместо того, чтобы выбрасывать удары в быстрой последовательности, он аккуратно наносил каждый удар прямо. Но Питер впервые за долгое время использовал свои руки, ноги и скорость, чтобы блокировать и избегать каждого из ударов. Обычно стиль боя Питера состоял в том, чтобы не волноваться, если он пострадает, потому что его тело заживет позже. Но сейчас все было по-другому. «Он играет с бедным ребенком», — сказал один из лидеров. «Ты прав», — ответил Брайс. «Другой человек не может даже прикоснуться к нему. Но в этом нет никаких сомнений. Он вампир, хотя и неблагородный. Если человек настолько силен, он должен быть глубоко связан с семьей. Нам нужен кто-то, чтобы подтолкнуть его к концу». «Давай, ударь меня!» — закричал Ксандр, расстроенный тем, что ни одна из его атак не сработала. Теперь он перешел в режим отчаяния и начал использовать некоторые из своих навыков крови. Он выполнял кровавые удары, но если нельзя было ударить кого-то кулаком, было бы также бесполезно пытаться использовать способности крови, если бы у них не было навыка, который замедлял Питера. Кроме этого, казалось, что у Ксандра не было никакого способа выиграть этот бой. Питер, однако, решил, что он не будет наносить ответный удар, оттягивая бой. Через некоторое время остальные тоже это заметили и в конце концов. «Хватит! Матч окончен!» – сказал Брайс. «Никто больше ничему не научится в этой битве!» Оксандр тем временем вернулся к своим ранам. Брайс думал о том, что делать дальше. Конечно, он мог бы побить мальчишку сам. Но это было слишком просто. «Брайс», – перебил его Ли, – «могу я предложить, чтобы вы позволили моему сыну встретиться с ним лицом к лицу? Я верю, что тогда мы все сможем чему-то научиться. И в конце концов, именно он привел его сюда». Это был бы отличный способ для 13-й семьи показать свою силу и превзойти первую семью. Однако Брайс не мог отказаться от такой разумной просьбы в присутствии других лидеров. «Это имеет смысл. Прекрасно. Я согласен. Давай, юноша». Несмотря на то, что Фекс был вызван на сцену, Он не сдвинулся с места. Отец постоянно звал его по имени, но он был погружен в свои мысли. Он изо всех сил старался найти выход из этой ситуации. Пока сестра не шлепнула его сзади по затылку, и он не повернулся, чтобы пожаловаться, он слышал, как отец выкрикивает его имя. «Фекс! Фекс, что с тобой?» – спросил Ли. «Иди на арену и дерись, мальчик. Все ждут». «А? Я? Сразиться с ним?» – спросил Фекс, не слышавший раньше, о чем говорили остальные. «Поднимайся туда сейчас же!» – крикнул Ли, и через мгновение Фекс уже шел к центру. «Что мне делать? Что мне делать? Должен ли я сражаться в полную силу? Остальные узнают, если я попытаюсь что-нибудь вытянуть. И рано или поздно Питера все равно обнаружат, верно?» Времени на раздумья больше не было, так как они стояли друг напротив друга. Пот струился по его лицу, и Фил закричал. «Начинайте!» На этот раз первым отреагировал Питер. Он бросился вперед и нанес удар. Фекс рефлекторно среагировал, отодвинувшись в сторону. Тело Питера теперь было широко раскрыто для идеального удара. Но Фекс не принял его и вместо этого отскочил назад. «Похоже, твой мальчик немного напуган», — сказали лидеры, пытаясь разозлить Ли. «Смотри», — сказал Ли. Снова бросившись вперед, Питер нанес еще один удар, широко размахнувшись и промахнувшись. У Фекса появилась еще одна прекрасная возможность, и зная, что остальные наблюдают за ним, он решил атаковать. «Я должен использовать всю свою силу, иначе другие узнают». Удар пришелся прямо в грудную клетку Питера, но вместо лица, полного боли, на лице Питера появилась улыбка, когда он упал на пол. «Мне очень жаль, Питер», — сказал Фекс, снова ударяя его. «Довольно!» — крикнул Брайс. Фекс немедленно остановился, сбитый с толку. «Что же происходит? Почему они остановили бой?» Но все лидеры, даже его отец и сестра, выглядели испуганными. «Не так уж много крови было пролито, верно? Значит, они еще не могли найти Питера». «А теперь скажите, вы работаете вместе?» – спросил их Брайс. «Конечно, мы...» «Подумай, прежде чем отвечать», – сказал Брайс требовательным ровным тоном. Очевидно, в драке произошло что-то такое, чего даже Фекс не заметил, и это вызвало у них подозрение. «Всем нам здесь ясно, не только вам двоим, что вы использовали свою силу. Мы можем получить представление о его силе из последнего боя, но это было слишком очевидно. Поведение ученика полностью изменилось, когда он сражался с тобой. И даже ты все это время казался шокирован. Даже сейчас твое тело дрожит», — сказал Брайс, указывая тростью на ноги Фекса. Когда он посмотрел вниз, его ноги действительно дрожали, и он даже не заметил этого. «Я что, все это время был в таком состоянии?» Похоже, Фекс действительно не умел лгать. «Значит, за всем этим стоит все-таки 13-я семья?» «Но тогда зачем им созывать собрание?» Другие лидеры начали придумывать сумасшедшие теории о том, что происходит прямо сейчас, что начало расстраивать не только Ли, но и Сильвер. «Я докажу вашей семье, что мой брат невиновен», сказала Сильвер, выходя на арену и направляясь к Питеру. Питер внимательно следил за Сильвер. Он знал, что у него нет никаких шансов против лидеров, но как насчет нее? Он все еще мог превращать тех, кого убивал в упырей. Если это так, то у него есть шанс сделать с ней что-нибудь позже. Он увидел, как она слегка приподняла ногу, и в следующее мгновение все его тело уже летело по воздуху. Так же, как и атака лидеров, он не мог сказать, откуда пришла атака Сильвер. Его шея была вывернута, когда он лежал на полу, но этого было недостаточно, чтобы убить упыря. Поднявшись с земли, Его голова начала заживать и поворачиваться назад. Однако теперь все могли видеть, что лица, которое было на нем раньше, больше не было. «Нет, это все...» Сильвер хотела что-то сказать, но промолчала. И все же Брайс уже знал. «Это упырь. Теперь понятно, почему мои навыки не срабатывали раньше. Ты обманул нас. Кровь, которая в его теле, больше не сильна. Теперь, в отличие от других, я не верю, что Ли созвал бы встречу, если бы он действительно был ответственным за этого вампира. И Сильвер, и Фекс только что не смогли бы ударить его. Это означает, что вампир принадлежит к другой семье. Но вопрос в том, действительно ли Фекс предал нас или нет. К счастью, есть простой способ это выяснить». Глаза Брайса загорелись. Когда он сделал шаг вперед, Фекс знал, что он собирается сделать то же самое, что пытался сделать с Питером. Только это сработает на нем. «Стой!» – сказал Ли, протягивая руку, блокируя движение Брайса. «Я верю в своего сына. Он никогда не предаст семью. Хотя временами он просто возмутитель спокойствия. Как только он дает обещание, он его сдержит. Он никогда добровольно не причинит вреда семье. Если кто-то и узнает правду, то это буду я». Его отец направился к Фексу, готовый использовать свой навык влияния. Как глава семьи, он будет работать еще лучше. Но слова его отца были неожиданными. Он и не подозревал, что отец так о нем думает. Всю свою жизнь, пока он рос, его называли идиотом, трудным ребенком. Но теперь, когда отец был о нем такого высокого мнения, он не мог допустить, чтобы его семья столкнулась с дальнейшим затруднением. «Отец, пожалуйста, я признаю это. В этом нет необходимости. Я пытался обмануть вас всех, и я признаю свои ошибки». Отец сразу же остановился и больше не мог смотреть на сына. Гнев, печаль или разочарование. Он не знал, что чувствует сейчас. «Но это все решает. Фекс Сангвиник будет доставлен для допроса. Другой вампир будет содержаться в неволе, пока мы не выясним, какой семье он принадлежит. И я не должен был бы добавлять это, но должен напомнить вам, что Фекс совершил серьезное преступление. Будет проведен судебный процесс между лидерами, на котором будет решена судьба Фекса». Брайс объявил заседание закрытым.